Расшифровка передачи «Короли хоккея». День выхода в эфир — 15 октября. The Sports Broadcast Corporation. Джейк Коннелли. Мы продолжим следить за ситуацией в Нью-Джерси. Потеря Новачука станет большим ударом, зато Делвис всегда умел встать на ноги после неприятностей. У них было несколько очень неприятных травм лет 5 назад. Помнишь сезон, когда почти вся стартовая линия слегла с травмами? Гаррет Грэхэм. Они без сомнения оправятся. Коннелли. Теперь переходим к студенческому хоккею. Понятно, сезон только начался, поэтому не факт, что по этим играм можно будет сказать, какие университеты первого дивизиона окажутся на вершине в феврале. Однако Коннектикутский университет отлично себя показал. Грэхэм. Просто превосходно. Коннелли. Три победы подряд, все в сухую. Они отлично стартовали, в отличие от твоей «Альма-Матер». Грэхэм. Ну, как раз об этом мы и говорили в июле, о так называемой сверхкоманде и о том, какие результаты она продемонстрирует. Коннелли. Что ж, стартовала сверхкоманда кошмарно, проиграла все три первые игры. Тем не менее, хочу спросить, ты видел, как Люк Райдер обращался с клюшкой в матче против Бостона вчера вечером? Обалдеть просто. Есть и другие мастера обращения с клюшкой. Знаешь, которые щелкают и бьют, ослепляя противника, но они далеко не всегда эффективно работают. А вот у Райдера эффективности хоть отбавляй. Грэхэм. Это да. Коннелли. А как он быстро управляется с шайбой. Этот парень отлично умеет сбивать с толку защитников, использует обманные маневры, организует передачи, когда они не ожидают. Просто поразительно с его-то размерами. Такой крупный парень, с таким размахом, у него ведь и клюшка длинная, он просто физически должен быть не способен так обращаться с шайбой. Грэхэм. Если в команде Брайера не будет слаженной работы, никакое обращение с клюшкой им не поможет. Коннелли. Да и три поражения подряд подъему боевого духа тоже не способствуют. Грэхэм. Что ж, как мы и говорили летом, сверхкоманда у них только на бумаге. И это в очередной раз подтверждает, что для того, чтобы получить отличную команду, отдельных отличных игроков недостаточно.